о важности неповской политики, о демократизме решений. Бухарин писал, что в ленинских статьях развивается курс на индустриализацию страны на основе сбережений, на основе повышения качества работы при кооперировании крестьянства, то есть наиболее легкого, простого и без всякого насилия способа вовлечь крестьянство в социалистическое строительство. Пожалуй, в этой формуле кредо Бухарина. Но самое главное, заголовок статьи напоминал коммунистам, кто знал и кто помнил, что завещание предполагало и перемещение Сталина с поста генсека на другой пост. Бухарин далее с горечью произносит глубоко пророческие слова. «Совесть не отменяется, как некоторые думают, в политике». Бухарин искал свой шанс совести до конца. Это требовало немалого мужества, готовности пожертвовать собой, своим будущим. Совесть — тончайший интеллектуальный и эмоциональный камертон, измеряющий величину нравственности и гражданственности человека. Можно быть молодым или старым, рядовым или руководящим работником, но все равны в одном. Для проявления подлинной совести нет последнего Эвереста, нет какой-то границы или ранжира. Сталин, как всегда, занялся инвентаризацией ошибок и промахов своего врага, на этот раз Бухарина, у которого их тоже нашлось немало. Генсек посчитал, что бухаринский лозунг «обогащайтесь» выражает суть кулацкого мировоззрения, а его установка на припаивание кулачества к социализму просто враждебна. Сталин, порывшись в своей памяти и покопавшись в бумагах, припомнил еще одно прегрешение Бухарина. Николай Иванович на одном из пленумов ЦК, а точнее 25-27 октября 1924 года, когда обсуждались вопросы работы в деревне, неожиданно для всех выступил с предложением колонизировать деревню, но под колонизацией. Бухарин предполагал посылку 30 тысяч работников из города в село. И хотя партия прибегнет к этому совету позже, Сталин бросит не один увесистый камень в Бухарина за эту идею. Всем, как и Сталину, было ясно, что колонизация в данном случае просто неудачный термин, выражающий оказание помощи городу-селу. Однако Сталин умел и пустяк превращать в политическое дело. Апрельский и ноябрьские пленумы ЦК и ЦКК, рассмотревшие в 1929 году вопрос о правом уклоне в ВКПБ, завершили начатый генсеком разгром группы Бухарина. В трехчасовой злой речи на апрельском пленуме Сталин обрушился на Бухарина за отказ от предложенного ему Политбюро 7 февраля компромисса. «А это означает, — констатировал Сталин, — что в партии теперь есть линия ЦК, а другая линия группы Бухарина». Хотя до января 1928 года атмосфера работы Сталина с Бухариным, как мы помним, была в основном дружеской, генсек излагает целых 4 этапа разногласий с ним. Сталин сыпал словами «чепуха», «ерунда», «книжонки Бухарина», «немарксистский подход», «знахарство», «липовый марксист», «разглагольствование», «полуанархическая лужа Бухарина». Главный удар в своей речи, не докладе, Сталин нанес Бухарину как теоретику. Поскольку после Ленина Бухарин справедливо считался ведущим теоретиком в партии, Сталин решил его развенчать и заявил: Теоретик он не вполне марксистский.